С января 1945 года в боевых действиях участвовала эскадрилья истребителей Як-9 «Трудящиеся орла», построенная на средства горожан. Из жизни мирового сообщества второй половины XX века не вычеркнешь многочисленные локальные войны и вооруженные конфликты, большинство из которых проходило в период Холодной войны. Верные международным договорам и соглашениям, СССР и Российская Федерация оказывали военную помощь ряду стран, поставляли боевую технику и вооружение, готовили военные кадры для национальных армий. Наши военнослужащие участвовали в контртеррористических и миротворческих операциях в регионах с нестабильной ситуацией. Среди воинов-интернационалистов, участников боевых действий и миротворческих функций около 6 тысяч жителей Орловской области. Трудно точно назвать количество стран, где находились советские и российские военнослужащие. Официально перечень этих государств до настоящего времени не озвучен. Орловцы побывали почти во всех регионах страны, во многих странах, в так называемых горячих точках. Сегодня известны имена 164 наших земляков, погибших в локальных боевых действиях, войнах и военных конфликтах после окончания Великой Отечественной войны. Северная Корея – 2, Венгрия – 5, остров Даманский – 2, Афганистан – 71, Югославия – 1, Северокавказский регион Российской Федерации – 83. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, с 1950 года по настоящее время три уроженца Орловской области удостоены звания Героя Советского Союза, один посмертно, 8 звания Героя Российской Федерации, 4 посмертно. Около 350 человек награждены боевыми орденами и медалями СССР, 71 посмертно. 300 человек награждены боевыми орденами и медалями Российской Федерации, 62 посмертно. Многие орловцы награждены орденами и медалями иностранных государств. Часть вторая. Кавалеры ордена святого Андрея Первозванного. Из каменных гробов их голос вечно слышен, им внуков поучать навеки суждено. Их слава так чиста, их жребий так возвышен, что им завидовать грешно. Афанасий Фет. Первое. Кавалеры ордена святого апостола Андрея Первозванного. Репнин Николай Васильевич, князь, генерал-фельдмаршал, награжден в мае 1779 года. Каменский Михаил Федотович, граф, генерал-фельдмаршал, награжден в 1797 году. Ростовчин Федор Васильевич, граф, генерал-адъютант, награжден в 1799 году. Каменский Николай Михайлович, граф, генерал от инфантерии, награжден в 1810 году. Ермолов Алексей Петрович, дворянин, генерал от инфантерии, генерал от артиллерии, награжден в 1835 году. Символика ордена уходит корнями в глубокую древность. Апостол в переводе с греческого – посланник, странствующий проповедник христианства. Среди 12 апостолов Христа, посланных проповедовать Евангелие, Слово Божие о жизни, деяниях, и ученики Иисуса Христа было два брата – Андрей и Петр. По легенде, оба брата ловили рыбу в Галилейском море. в то время, когда мимо проходил Иисус Христос. Андрей первый, кого Иисус подозвал к себе. С тех пор он первозванный. Проповедуя учение Христа, апостол Андрей пересек с юга на север всю территорию Древней Руси, на северо-западе до Ильмень-озера и Новгорода, и прославился как креститель восточных славян. Орден святого апостола Андрея Первозванного, высшая награда Российской империи, был учрежден императором России Петром I в 1698 году и не имел степеней. Девиз ордена – «За веру и верность». Кроме знака ордена, без алмазов и с алмазами, была учреждена звезда к ордену. Орденская лента голубого цвета в торжественных случаях заменялась золотой цепью. На лицевой стороне ордена имелись латинские буквы «S.A.P.R.», означающие «Святой Андрей, патрон, покровитель России». А на обратной стороне значился орденский девиз «За веру и верность». В связи с тысячелетием крещения Руси, определением Священного Синода орден Андрея Первозванного был учрежден как высшая награда Русской Православной Церкви. В 1998 году президент Российской Федерации Ельцин своим указом восстановил статус ордена Андрея Первозванного высшей награды России. Репнин Николай Васильевич, князь, генерал-фельдмаршал, орловский генерал-губернатор. И Бог его благословляет победою почти без крови. Гаврила Державин. Российским военным орденом святого великомученика и победоносца Георгия I степени за все время его существования были удостоены в России всего 25 человек. Наряду с Румянцевым, Потемкиным, Суворовым и Кутузовым высшую степень одного из самых почетных орденов России имел князь Николай Васильевич Репнин 1734-1801. Внук генерал-фельдмаршала Репнина, он уже в 14 лет принял участие в Рейнском военном походе в составе русского вспомогательного корпуса, которым командовал его отец Василий Аникитович Репнин. Во время Семилетней войны 1756-1763 годы 27-летний Репнин становится генерал-майором. Командуя передовым корпусом в составе 1-й армии, генерал-фельдмаршал Румянцева, участвуя в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, он в июле 1770 года отличился в сражениях при Ларге и Кагуле. За пример мужества, служивший подчиненным его к преодолению трудов неустрашимости и к одержанию над неприятелем победы, Репнин получил сразу орден святого великомученика и победоносца Георгия II класса, минуя награждение орденом святого Георгия IV и III класса.